Василий Иванович задумчиво почесал затылок. «Ты прав, однако». «Хорошо, уговорил, завтра с утреца зайдем к соседям якобы по рыбалке переговорить. А сейчас я, пожалуй, посплю минуток 300. Твоя же задача известна, так, что дерзай, когда разбудить меня знаешь». Старший лейтенант Павел Комаров, известный в ЦРУ, как агент Рубин, сидел у окна и с завистью прислушивался к легкому похрапыванию напарника. Периодически он кидал взгляд на ходики, висевшие на стене, и думал, что время идет очень медленно. Про себя он вовсю поносил начальство, которое требовало круглосуточного наблюдения за внуком полковника Алексеева, естественно, ничем не поясняя причину этого требования. Вечер прошел скучно. Лазер, который обычно без проблем снимал дрожание оконных стекол при разговоре, сегодня глючил, из микрофона прибора раздавались только невнятные хрипы вместо речи. Поэтому его пришлось выключить и просто наблюдать за тем, как старик-хозяин с правнуком сидели за столом и пили чай. Время шло, в соседнем дворе стало пусто, видимо, все улеглись спать. Несмотря на то, что шел уже первый час ночи, на улице было светло, но в комнате наблюдателей царил полумрак. Неожиданно Комаров услышал странное цоканье, как будто какой-то мелкий зверек бежал по полу. Он резко повернулся и увидел, как небольшая темная тень промелькнула на полу и исчезла за стоявшим в углу сундуком. Мурашки пробежали по спине офицера, его передернуло от непроизвольной дрожи. «Да, ну ерунда это все», — ободрил он сам себя, «крыса пробежала, а я тут паникую». Он встал и подошел к сундуку. Действительно, затем в полу была прогрызена приличная дырка, из которой дул холодный воздух. «Ну, вот, точно», — обрадовался Комаров, «крыса и есть». В это время из дырки вновь раздалось цоканье, и на него оттуда уставились два зловеще сверкающих фосфоресцирующих огонька. Старлей с диким криком отпрыгнул от дырки и уронил табуретку. «Что? Что случилось?» — подскочил на кровати Василий Иванович. В руке у него был пистолет, которым он водил из стороны в сторону, ища взглядом того, кто так напугал его напарника. Тем временем Комаров трясущимися руками поставил табуретку на место и начал объяснять, что закричал от неожиданности, увидев крысиные глаза. Василий Иванович выслушал его с непроницаемым лицом и только хотел высказать все, что думал по этому поводу, как в двери без стука зашла разгневанная бабка Ирия. «Ах вы, алкаши несчастные, чего не спите? Я вас, как людей, взяла на постой, а вы тут мебель роняете, орете, людям спать не даете, завтра же чтобы съехали от меня, заберите ваши деньги, мне спокой дороже». Начала отчитывать она постояльцев. Василий Иванович, метнув в сторону Комарова злой взгляд, встал с кровати и начал оправдываться перед хозяйкой. Надо сказать, что делал он это очень умело, поэтому вскоре бабка сменила гнев на милость и пошла вниз к себе, погрозив обоим мужчинам на прощание пальцем. «Смотрите, если девок моих напугаете, тогда все, выгоню непременно», буркнула она перед тем, как закрыть дверь. Когда бабка ушла, Василий Иванович испытующе поглядел на вспотевшего напарника и сказал: «Ладно, давай на боковую, я теперь до утра подежурю». Комаров долго не возражал и улегся на свою койку. Капитан вздохнул, снял крышку с термоса и по комнате разнесся кофейный аромат. Прошло около часа, Василий Иванович, не торопясь, прихлебывал кофе и наблюдал за темными окнами соседнего дома. «Эх, в который раз подумал он, когда нам аппаратуру нормальную выдадут. Включили бы запись по датчику движения и отдыхай себе спокойно». Его напарник уже спал, беспокойно ворочаясь во сне, когда на полу вновь послышалось тихое постукивание. «Все крысы никак не успокоятся», — подумал капитан, — «черт ее дери, это же надо, сколько переполоху из-за этой твари». И в этот момент почувствовал острую боль в правой ступне. «Укусила сука», — мысленно воскликнул он и вскочил на ноги. В сумраке ему показалось, что у него на ноге болтается какая-то зверушка со сверкающими зелеными глазами. Усилием воли он сдержался, чтобы не закричать, наклонился и с ужасом увидел, что за большой палец на ноге ухватились челюсти маленького белого скелетика. «Писец всему», — прошептал он и ударил рукояткой пистолета прямо по мелкой черепушке. Скелет разлетелся вдребезги, но крошечные челюсти на пальце сжались еще сильней. Василий Иванович не выдержал и тихо застонал. Из прокушенного пальца на пол закапала кровь. Капитан закрыл занавеску, включил настольную лампу, в ее тусклом свете ножом разжал сжатые челюсти, и кровь потекла еще сильнее. Оставляя на полу кровавые разводы, он похромал к рюкзаку и вытащил оттуда аптечку. После этого вылил на ранку почти полфлакона йода и туго забинтовал, и тут его взгляд упал туда, где должны были лежать остатки скелета и челюсти, но на некрашенном чистом полу ничего не было. Пару минут он тупо смотрел на это место, затем ущипнул себя за руку. «Ощипли, не щипли», — подумал он, — «ни хрена это не сон, да и палец дергается страшной силой. Интересно, я от этого скелета ничего не подхвачу, вот же херня какая, и не расскажешь никому, за дурака точняк посчитают». В это время в доме напротив я устало вздохнул и прилег на кровать. Дед, молча наблюдавший за мной последние 2 часа, пришел к жизни и сказал: «Подожди, не спи, расскажи, что ты там натворил». «Да ничего особенного, деда, всего лишь крысиным скелетом попугал, а потом заставил скелет укусить этого дядьку Васю за ногу», — лениво ответил я. «Ты чего делаешь?» — разволновался дед. «Беду накликать хочешь? Тут на бегающие скелеты еще больше народу приедет». «Дедушка, не переживай», — сказал я, — «скелета уже нет, а этот дядя Вася дураком не выглядит, он без доказательств об этом никогда не расскажет, а рану свою объяснит чем-то другим». Дед немного успокоился и сообщил: «Надо было кого-нибудь побольше поднять, кошку там или собаку, пусть бы их как следует покусали». «Ага, а ты бы ей двери в доме все открывал», — язвительно сообщил я. «Кошка не крыса, в дырку не влезет». «Ладно», — вздохнул дед, — «сойдет и так, еще 2-3 таких приключения они не выдержат. Давай ложись спать, завтра тебе перед матерью объясняться, что ты с ней сделал. Я тут пару раз наверх подымался, пока ты тут своими зомбями командовал, она все спит, и даже не стонет, как обычно. Слышь, Сашка, у нее вроде бы морщины пропадать стали, утром меня разбудила мама, вернее не она, а ее слезы. Я проснулся, когда теплая капля упала мне в щеку. Открыв глаза, обнаружил, что мама склонилась надо мной, а из ее глаз одна за другой падают капли слез на меня и на подушку. «Мам, ты чего?» — хрипло со сна пробормотал я. Та в ответ еще больше зарыдала, а затем радостно улыбнулась. «Сашок, мальчик мой», — тихо произнесла она, — «представляешь, у меня сегодня ничего не болит, ничего. Ты в зеркало сходи, поглядись», — раздался сзади голос деда, — «может, что еще увидишь». Мама тут же пулей вылетела из комнаты, и в коридоре послышался шум. «Деда», — сказал я, — «там, кажется, твои ульи упали». «Ах, ты растяпа какая», — завопил тот и тоже, как молодой, выскочил за дверь. Однако, я изрядно подлечил своих родственников, пришло мне в голову в этот момент. Быстро оделся, и пока мои родственники разбирались, один с ульями, а другая с внешностью, выскочил во двор, как раз вовремя, чтобы стать свидетелем интересного события. В сторону нашего дома не торопясь шлепали оба наблюдателя ФСБ. Первым в калитку зашел дядя Вася. Его правая стопа была забинтована, на ней надета галоша, при ходьбе покусанный страдальчески морщил лицо. Увидев такое, я еле сдержался, чтобы не засмеяться. Та боль, которую испытал он, нельзя было и близко сравнить с тем, как меня пытал Дон Гердан. Наверное, поэтому во мне не было ни капли жалости к этому человеку. «Мальчик», — важно сказал он, — «позови дедушку, пожалуйста, мы бы хотели с ним поговорить». «Нет проблем», — сказал я и пошел за дедом. Когда мы появились уже вдвоем, пришедшие представились любителями-рыбаками, случайно попавшими в наши места, и попросили рассказать, как и где можно половить рыбки. Деду пришлось пригласить нежданных гостей в дом. Когда все уселись за стол, Василий Иванович вытащил из сумки красивую бутылку с иностранными надписями. «Вот, Петр Иванович, это вам в подарок виски шотландское, небось не пили никогда». Дед с любопытством взял бутылку в руки, покрутил ее и поставил на стол. В это время в комнату зашла мама. Я внутренне ахнул. Мне в первый момент показалось, что она стала такой же, как 30 лет назад, когда я так неудачно сходил в школу. Но, приглядевшись, я увидел сеточку морщин на лице, которая стала менее заметна, но все же еще полностью не ушла. Главное было в выражении ее лица. С него исчезло пугающее меня выражение уныния и грусти, хотя седина в волосах осталась без изменений. Для наших нежданных гостей в маминой внешности не было ничего неожиданного, и поэтому отреагировали они на ее появление без удивления. Тем временем Павел Сергеевич с энтузиазмом нахваливал дедушкин дом и, в конце концов, попросил разрешения его осмотреть. «Всю жизнь хотел глянуть на настоящий карельский дом», — объяснил он нам. «У Ильи Петровны уже все перестроено, а тут настоящая, кондовая старина. Василий Иванович удивленно покосился на своего напарника, как будто не ожидал от того таких речей, но ничего по этому поводу не сказал, продолжая вести беседу с дедом о рыбалке. Мама приняла слова Павла Сергеевича за чистую монету и предложила провести его по дому. Тот с удовольствием согласился, и они вышли из комнаты. Я слегка прикрыл глаза и почти полностью перешел на аурное зрение. И сейчас мне было отлично видно, как вспыхивают крошечные огоньки жучков в тех местах, где Павел Сергеевич их оставлял. Когда они вновь появились в комнате, в доме заработало 6 передатчиков. Мои размышления по поводу этой ситуации были краткими, не хотелось рисковать, поэтому жучки сразу пришли в негодность, так же, как вчера какая-то штука, лучи которой они все время направляли на наши окна. Было понятно, что наблюдатели подергаются, но, скорее всего, отнесут эти неисправности за счет некачественной техники. Между тем, беседа Василия Ивановича с дедом подошла к концу, и оба любителя рыбака, поблагодарив за ценные советы, отправились к себе. «Какой галантный молодой человек», — сообщила нам мама, — «тебе, Саша, не помешало бы послушать, как надо разговаривать со старшими, может, чему-нибудь и научился». Мы с дедом посмотрели друг на друга и засмеялись. Мама в недоумении поглядела на нас, а потом улыбнулась. «Сашка», — обратилась она ко мне, — «признавайся, ты меня вчера лечить пытался?» «Ну, так, немного», — извиняющимся тоном ответил я, — «только болевой синдром у тебя убрал. Вроде получилось, как ты считаешь». Мама радостно закружилась по комнате. «Получилось, сынок, еще как получилось, у меня ни одна косточка не болит. Господи, я даже забыла, как это хорошо, когда ничего не ноет и тянет», — воскликнула она и приступила к готовке. Сегодняшний завтрак даже близко нельзя было сравнить с вчерашним. В маминых руках работа кипела и спорилась. Вскоре мы с дедом стучали ложками, наворачивая ароматную кашу и запивая ее крепким чаем. Во время еды мама была задумчива, вздыхала и часто кидала странные взгляды в мою сторону. Но, когда дед сообщил, что мы сегодня вновь отправляемся к Валитову камню, она вернулась к жизни и начала привычную перебранку. «Папа, сколько можно тебе говорить? Оставь ты это дело. Если с Сашей что-нибудь снова случится, я этого не переживу», — сказала она. На деда, в отличие от отца, мамины слезы впечатления не производили, он заявил. «Наташка, перестань ныть, на меня это не действует, как будто ты не знаешь». «Конечно», — всхлипывая, сказала та, — «тебя даже мамины слезы не трогали, наверное, мне тебя вожжами надо треснуть, как она делала». «Ладно, идите, куда собирались, но смотрите, если что-нибудь произойдет, получите оба по первое число», — угрожающе сообщила она. Глава 43. Оба, якобы рыбака, после обстоятельной беседы с дедом Лимбаевым, отправились обратно к дому бабки Ильи. Павел Сергеевич по дороге кратко доложил, что сумел поставить несколько микрофонов и теперь все будет тип-топ. Лишь несколько секунд он шел, не говоря ни слова, но потом снова открыл рот. «Товарищ капитан», — спросил он, — «так, что же у вас с ногой случилось? Может, расскажете, что пристал, как банный лист к заднице?» Ненатурально возмутился Василий Иванович, «я же тебе человеческим языком сказал, что в нужнике дверью прищемил, поперся туда в шлепках, понимаешь». Лейтенант с сомнением посмотрел в сторону начальника, но ничего не сказал. Так в молчании они дошли до своего временного жилья. Капитан любовно перебирал блесны в небольшой коробочке и пространно комментировал достоинства каждой из них, когда его от увлекательного занятия оторвал возглас подчиненного, сидевшего у окна. «Василий Иванович, дед с правнуком, куда-то пошли. Что будем делать? Что делать? Что делать?» – недовольно произнес тот, оторвавшись от своего занятия. «Одевайся и проследи за ними. Надеюсь, об осторожности предупреждать не надо. Я, как видишь, сегодня не могу с тобой пойти». Старлей вздохнул про себя и приступил к сборам. Через несколько минут он продефилировал мимо бабки, которая тут же во дворе доила козу, и сообщил ей на ходу. «Ирия Матвеевна, вот решил немного прогуляться по лесу, пока мой товарищ с Настей готовит». Бабка всполошилась. «Так ты, милок, смотри, аккуратней, не заплутай. У нас в прошлом году один москвич в лес отправился и пропал, только под осень останки нашли, те, что Канди не доел». «А кто такой Канди?» — спросил внезапно ставший серьезным ФСБшник. «Так медведь это, милок», — с улыбкой пояснила старушка. «Они сейчас весной с голодухи все, что могут, под себя гребут». Павел Сергеевич локтем попробовал целостность кобуры с пистолетом, висевшую у него подмышкой, и, успокоившись, бодро зашагал в том же направлении, что и дед Лембейв с внучком. Прошло около часа, и от его бодрости ничего не осталось. Следить в лесу за людьми, да еще по такой жаре, оказалось неизмеримо труднее, чем в городе. Он зря надеялся, что престарелый дед будет ползти по лесу, как улитка. В очередной раз, запнувшись о корягу, Старлей со всего маху приложился о землю и тихо начал материться. Этот херов дед прет по лесу, как лось, мать его. Да, и внучок не отстает. Он встал, вытер рукавом потное лицо, запачканное налипшей паутиной и лесной трухой, но, собравшись идти дальше, вдруг понял, что потерял ориентацию. Вокруг стояли огромные мрачные ели, в мягком мху не было видно ни одного следа. Бля, бля, ругался он тихо, доставая из кармана куртки компас. Так, надо сейчас сориентироваться, ободрял он сам себя, вроде парочка шла строго на северо-запад. Попробую сейчас идти туда же, буду челноком метров по 100 влево-вправо отходить от основного маршрута, где-нибудь, да выйду на их след. Павел Сергеевич с надеждой вгляделся в колеблющуюся в вязкой жидкости стрелку. Ага, север там, обрадовался он и пошагал в нужную сторону. Но буквально через пару шагов, какая-то несообразность его насторожила. Хм, время 10 часов утра, солнце на юго-востоке, я иду на север, и оно должно светить мне в край правого глаза, ну, может быть уже немного сзади со спины, а солнце светит прямо в лицо. Я на юго-восток пошел, что ли? Старлей снова взглянул на компас, сейчас его стрелка показывала север совсем в другой стороне, чем минутой раньше. Черт, что происходит? Испугался он, компас барахлит, по мокрой от пота спине пробежали мурашки. Но слежку необходимо было продолжать, и он, удержавшись от желания расколотить компас об ближайшее дерево, отправился дальше, надеясь выдержать маршрут по солнцу, которая сегодня и не думала скрываться в тучах. Спустя полчаса он все же нашел следы, оставшиеся после деда и его внука. Как только старик в такую жару по лесу шляется, в который раз удивлялся он. Вскоре эти следы привели его на огромную вырубку, и тут окончательно исчезли. Вернее, они не исчезли, просто вокруг было все почти распахано трелевочниками, другой техникой и схожено лесорубами. Павел Сергеевич уселся на высокий пень, чтобы собраться с мыслями и решить, что делать дальше, но мысли никак не собирались. Они крутились вокруг его счета в швейцарском банке, на котором, если верить его заокеанским спонсорам, уже лежала неплохая сумма, заработанная за последние годы. Все же обдумав дальнейшие действия, он решил обойти всю вырубку, чтобы вновь обнаружить следы. Однако план оказался не очень хорошим, по краю вырубки идти не удалось, из-за топкого болота. На самой же вырубке можно было переломать себе ноги об валежник, оставшийся после валки леса, куда только лесничий смотрит. Мысленно ругался Старлей, порубщики творят в лесу, что хотят, и всем похрену. Он шел по вырубке уже около полутора часов и все не мог ее обойти. Наверное, стоило в другую сторону пойти, ругал он себя, может, уже бы вышел на след. Нет, харе, надо сесть перекурить, ноги совсем не шевелятся. Старлей прилег на огромную кучу еловых веток и закрыл глаза. День был ясный и жаркий, как всю последнюю неделю. Но сейчас на открытом месте ветерок обдувал разгоряченное тело, было немного свежо и комфортно. Неожиданно откуда-то со стороны пришел странный гул, и Павел Сергеевич понял, что кроме этого гула не слышит ни единого звука. Повернуть голову в ту сторону не удалось, тело его просто не слушалось. Затем все с той же стороны появились радужные переливы. Гул оборвался, и тут Старлей понял, что вновь свободен. Он вскочил и, достав бинокль, уставился на обширное болото, в котором просматривался небольшой лесистый островок. По всему, непонятный гул и радужные переливы появились оттуда. На островке не было ничего примечательного за исключением огромного валуна, но внимание Павла Сергеевича он не привлек. Старлей искал своих подопечных, которые по его прикидкам имели явное отношение к только что произошедшему событию. И тут он опять обратил внимание на солнце, оно явно стояло совсем не так, когда он прилег отдохнуть. Да, что сегодня творится? Недоумевал он, глянув на часы, время то уже около 5 часов. Может, я заснул, и все просто приснилось? Ох, что же мне капитану докладывать? Взбрючит он меня по самое не хочу, вздохнул Старлей и решительно пошагал в обратном направлении. Когда мы проходили мимо неподвижно лежащего на куче веток мужчины, Я хотел подшутить и снять с него брюки, но дед сразу заорал: «Ты, что чертенок делаешь, его же комары сожрут, оставь, пусть дальше дрыхнет». Наконец успокоился, уже не смешно, надоело за его метаниями следить. Пошли быстрее к камню, пока этого дурня по лесу крутили, столько времени потеряли. Мы пошли дальше в болото, все же периодически посмеиваясь, вспоминая, как преследователь метался между деревьев и искал наши следы, когда мы все время шли рядом с ним. Еще через час ходьбы мы добрели до островка. Покрытый снизу мхом и лишайниками валун выглядел так же, как и в прошлый раз. Но, когда я забрался наверх, то обнаружил, вокруг углубления, в которое я в прошлый раз положил рыбу, образовалась идеально чистая и гладкая окружность, примерно 2 метра в диаметре. Присмотревшись, я увидел в глубине полированной площадки тонкие силуэты рун золотистого цвета. Ничего подобного в моей памяти не было. «Ну, что там ты там увидел?» — громко спросил дед, приплясывающий от нетерпения. «Говори быстрей». И с этими словами сам бодро вскарабкался на камень, как будто ему совсем не 90 лет. «Сподобился», — потрясенно сказал он, вглядевшись в загадочные для меня символы, просвечивающиеся сквозь каменную черноту. «Это же послание, которое Лемба оставил. Деда, так ты знаешь, что тут написано?» Тут же спросил я. Дед между тем опустился на колени и, разглядывая по очереди рунные знаки, что-то бормотал себе под нос. Хотя я немного знал карельский язык, но сейчас совершенно не мог понять, что он бормочет. А дед тем временем заговорил громче, неожиданно глубоким голосом, и в такт его слов руны в камне начали ритмично вспыхивать золотистым цветом. Тут до меня дошло, что кроме слов деда не слышу ничего, как будто уши заложили воздушные пробки. Я убрал барьер восприятия и от неожиданности чуть не упал. Сейчас мне было ясно видно, что окружающее исчезает в серой дымке, и кроме нас и валуна больше в этой мгле ничего не видно. «Дед, перестань!» — закричал я и дернул его за рукав. Он неловко упал точно в центр полированного круга, как раз в тот момент, когда там начала появляться расширяющаяся воронка. Его ноги сразу же провалились туда, и он начал судорожно хвататься руками и царапать ногтями каменную полированную поверхность, но его неумолимо засасывало все дальше и дальше. Тут я отошел от ступора, схватил его руку и легко выдернул его к себе. Воронка громко чмокнула и закрылась. Тут же серая дымка начала исчезать, уши отпустила, и вернулся слух. В этот момент окружающее на долю секунды озарилось ярким радужным сиянием, и все сразу приняло свой прежний вид. «Спасибо, Саня», — отдышавшись с чувством, сказал дед. «Что-то я увлекся, не подумал, что от чтения рун такая петрушка может получиться. Не знаю, куда меня бы уволокло, но лучше я здесь дома помру. А ты знаешь, я ведь краем глаза увидел, что метрах в 2 над полом узорчатым нахожусь», — сообщил он мне, — «можно было спрыгнуть. Так ведь это портал предтеч», — озарило меня, когда я услышал слова деда. «Точно. Я просто сразу этого не понял. У Элника такой же камень лежит полностью в земле, и только открыта площадка на его верхушке. А вдруг портал на Саиту ведет?» Пришла мысль в голову. «Может, попробовать туда попасть?» Видимо, эта мысль была написана на лице, потому что дед цепко схватил меня за плечо. «Даже не думай, паршивец!» — закричал он. «Ишь, чего удумал в камень влезть? А я твоей матери что скажу? Она ведь меня пришибет сразу. Давай слезай». Мы осторожно спустились с валуна и только тут обнаружили, что потеряли почти 5 часов времени. На дедовых командирских часах, которые ему подарил батя, стрелки показывали почти 5 часов пополудни. «Вот это сходили», — растерянно сказал дед. «Только пришли, а уже надо домой возвращаться. Опять к 10 домой придем». К этому времени я переворошил все свои знания и, убедившись, что в них ничего нет про загадочный портал, предложил своему спутнику: «Дедушка, давай, двигаем, а то от мамы точно получим трюндюли. После ужина сядем и решим, что будем делать дальше. Но видишь сам, что тут может получиться. Сегодня у нас 5 часов пропало, а завтра что-нибудь еще не так сделаем. Может, еще 100 лет пройдет. Надо осторожнее быть с этой штукой». А про себя подумал: «Эх, мне бы с Алникатером посоветоваться, он уж наверняка знает про такие порталы. Плохо, что в базах у Эдриэль ничего такого нет. А то с удовольствием отправился на Саиту и деда с мамой с собой взял. Посмотрели бы, где я побывал и каких друзей нашел». Обратно идти было легче, жара спала, а комары нам не мешали. Дед с удовольствием наблюдал, как их плотное марево после моего жеста и пары слов быстро разлетелось в разные стороны. «Эка, у тебя баска получилась», — одобрительно сказал он. «Я то хотел предложить настоечкой своей намазаться». Павла Сергеевича на куче валежника не оказалось, видимо, он ушел уже давно, но дед глядел на его следы с озабоченным видом. «Слышь, Санька, а ведь он отсюда чуть не бегом почесал и совсем недавно, видимо, тоже заметил кое-что. Ох, не к добру это», — досадливо сообщил он мне. После этого мы вновь двинулись в путь. Почти у самой деревни мы догнали нашего преследователя. Тот грязный, потный с прорехой на штанине целеустремленно шагал в правильную сторону, периодически поглядывая на небо. Дед ехидно засмеялся. «Ишь, ты на свой компас даже не смотрит, не дошло до болезного, что ты ему голову морочил, а не компас у него сломался». Чтобы ненароком себя не обнаружить, мы на некоторое время остановились и только когда услышали радостный возглас Павла Сергеевича, наконец вышедшего на пажни, отправились вслед за ним. Когда вышли на деревенскую улицу, то с удивлением увидели на ней два уазика зеленого цвета с надписью «Геологическая экспедиция». И когда проходили мимо, меня снова обдало эмоциям, направленными из этих машин в мою сторону. Они не несли агрессии, любопытства и настороженности в них было больше всего. Глава 44. «Да», — произнес я про себя, — «дела все хуже и хуже, в деревне скоро не протолкнуться от наблюдателей будет. Интересно, как там батя? Приедет ли к нам? Может, его уже арестовали, скоро и до меня доберутся. Еще и маму начнут допрашивать». В голове отчетливо возникла картина допроса Гердана, и меня сразу затрясло. В ушах зазвенело, перед глазами заклубился белый туман. Я всей кожей ощутил, как в округе под землей встрепенулись тысячи останков людей и животных. Но тут в ухо ворвался яростный шепот деда. «Сашка, ты что творишь? Прекрати немедленно, с ума сошел что ли?» С этими словами он больно ущипнул меня за руку. Я глубоко выдохнул, сосредоточился, белая пелена ушла, и только мокрая от переживаний спина и дрожащие руки напоминали о том, что сейчас чуть не поднял всех мертвецов в окрестностях. Дед вздохнул не менее облегченно и спросил: «Саник, что на тебя нашло? Ты аж побелел от злобы». «Понимаешь, деда», — ответил я, — «вон те две машины тоже по мою душу приехали, видимо, этих двоих мало показалось. А мне в голову пришло, что маму могут арестовать, вот и распереживался». Дед укоризненно покачал головой. «Ты, внучок, силу заимел большую, поэтому держи себя в руках и не злись понапрасну. Люди ведь не виноваты в твоих бедах, а из-за твоих подвигов черт знает, что может произойти», — наставительно сказал он. Тут мы оба замолчали, потому что у калитки нас ждала мама. Дед, увидев ее, тяжко вздохнул и, повернувшись ко мне, сообщил: «Эх, гареты наши, глянь, что с матерью сделал, ведь обещал только здоровье слегка подправить». Я же только кивнул, потрясенно разглядывая моложавую женщину лет 40. Она выглядела старше, чем 30 лет назад, но сейчас ее никто бы не назвал старухой. По крайней мере, на мамином лице не было морщин, а пышные темно-каштановые волосы, без единой сединки, легко спадали ей на плечи. «Ну, что лесовики, нагулялись?» Улыбаясь, спросила она: «Давайте скорее руки мыть и за стол. Целый день и вечер без обеда провели». Когда мы зашли в калитку, мама крепко прижала меня к себе и шепнула: «Спасибо, мой хороший, вот только, как все это людям объяснять придется». Она повернулась и легкой, танцующей походкой пошла в дом. Дед издал невнятный возглас и легонько шлепнул меня по загривку. «Все, парень, завтра же надо тебе с матерью отсюда удочки сматывать, если Наташка в автолавку пойдет, к вечеру вся деревня в курсах будет про ее выздоровление и молодость вторую», — сказал он задумчиво и тут же засмеялся. «Батяня то, когда появится, ошалеет, обнаружив, что жена помолодела. Так, что, Саня, тебя новая работа ожидает, отца в порядок приводить», — заключил он. В УАЗике, за темными зарешеченными окнами сидели три человека, благодаря усиленной звукоизоляции постороннего шума не было. Все трое напряженно смотрели на стрелки множества приборов, занимающих почти все место между сиденьями. «Есть!» — возбужденно воскликнул один из них. «Видите, осциллограф сработал, опять наш генерал в точку попал, нового экстрасенса обнаружили. А может и двух», — добавил он немного погодя, разглядывая причудливые зигзаги на маленьком экране. Мы с дедом увлеченно работали ложками, когда во дворе послышался шум мотора. Мама выглянула в окно и сообщила: «А вот и Коля приехал». Я тоже подскочил к окну и увидел, как отец вылезает из машины и, взяв огромный пакет, направляется к крыльцу. «Быстро за стол!» — скомандовала мама. «Ишь!» — разбегался. «Сиди и ешь, отец без тебя дорогу найдет». Я послушно сел за стол, и как раз в это время батя зашел в комнату. Он глянул на маму, удивленно открыл рот. Пакет выпал у него из рук, и в нем глухо звякнули бутылки. Мы с дедом положили ложки и молча смотрели на моих родителей. Мама между тем кинулась к лежащему пакету, из-под которого начала растекаться лужа. «Коля, ну что же ты такой неуклюжий, вечно что-нибудь уронишь», – ворчала она. Видимо, ее ворчание нарушило ступор, в котором пребывал отец, и тот заговорил. «Наташа, ты что, волосы покрасила?» – с подозрением спросил он. «А что с лицом сделала?» Дед засмеялся, а мама смутилась и покраснела, как девчонка. Батя подошел к ней вплотную и начал разглядывать со всех сторон. «Сашкина работа», — выдохнул он, наконец. «Его, не сомневайся», — подтвердил дед и улыбнулся, показав ряд белейших зубов. Отец, не обращая внимания на валяющийся пакет, от которого запахло пивом, уселся за стол рядом со мной и с надеждой в голосе спросил: «А меня таким сделать сможешь?» «Попробую», — кивнул я головой. «Он попробует», — продолжил смеяться дед. «Смотри, Колька, как бы тебе младше сына не стать. Наташку он ведь хотел только подлечить. А вишь, что вышло». Батя вопросительно посмотрел на меня. Я замялся с ответом, обдумывая, что сказать. «Понимаешь, пап, так получилось, что знаний в меня вложено очень много, а практики нет почти никакой, поэтому и перестарался. Но с тобой уже будет все, как надо, не переживай». Отец, как будто что-то вспомнил, тревожно покрутил головой и приложил палец к губам. Я усмехнулся и сказал: «Если ты про жучки беспокоишься, так они все не работают. Павел Сергеевич их по углам распихивал сегодня утром, а я их сразу испортил». После моих слов мама все поняла мгновенно и начала возмущаться. Я думала, какой вежливый молодой человек, историей Карелов интересуется, а он, оказывается, мне голову морочил. «Так что, Коля, подвел тебя скворец под монастырь, я ведь предупреждала, не связывайся с ним. А мы теперь на крючке у твоего комитета, не у комитета, а у ФСБ», — поправил ее отец. «Хрен редьки не слаще». Уже всерьез завелась мама. «Так, когда нас всех закрывать будут?» — почти крикнула она. «Ну, не знаю», — ответил отец, — «вроде об этом речь не идет. Мне обещали, что за нами просто присмотрит». «Ох, Алексеев», — вздохнула мама, — «жизнь прожил, а ума не нажил. И зачем тебя только в комитет из армии перетащили с такими КГХМ-способностями? Кто же на нас долго смотреть будет? Ты видел, что Саша делает? Поверь, мы на свободе еще день или два проведем, не больше». «Ну, это не твоего ума дело, почему меня в комитет взяли», — обиделся отец. «Это поумнее люди решали. Что же касается нас, то мне генерал конкретно обещал защиту». «Ха, ты его словам веришь?» – удивилась мама. «Как до него дойдет, что может вторую молодость получить, он про все свои обещания забудет. Ладно, садись за стол, сейчас только пиво твое на полу вытру. Надеюсь, в пакете хоть пара бутылок осталась целая», – продолжила она. «А уж после ужина устроим мозговой штурм, что нам теперь делать, хотя даже не знаю, что предпринять. Все наши планы кошки под хвост ушли, и все из-за тебя», — уела она батю напоследок. Ужин закончился в молчании, все были мрачными и неразговорчивыми. Я помог маме убрать со стола, и затем мы уселись решать, что делать дальше. Мама откуда-то извлекла свою амбарную книгу и шариковую ручку, на которую я все еще смотрел в полном восторге, и никак не мог привыкнуть к тому, что не надо постоянно макать перо в чернильницу. «Ну, и что?» — сказала мама с вызовом, в ответ на скептический взгляд отца. «Когда я записываю, то ничего не упущу. А может, ничего не случится?» — спросил я с надеждой. «У нас ведь ничего не происходит, живем себе тихо и все». «Ничего себе, тихо!» — воскликнул дед. «Мне здоровье подправил, даже зубы все выросли за пару дней, матери болячку вылечил, да еще омолодил Малиха. Ты что думаешь, если на улице никого не видишь, то про нас никто ничего не знает? Да если хочешь знать, местные бабки уже на 100 раз вас обсудили». «Вот именно», — строго заметила мама. «Ты, папа, прямо в точку сказал, так, что все станет известно наблюдателям уже завтра днем, а к вечеру последуют арт-выводы. А у нас выбор небольшой: или сразу сдаваться, или попробовать исчезнуть, укрыться где-нибудь. Честно говоря, еще вчера я бы даже не сомневалась, что придется с Сашей расставаться, но сейчас чувствую себя вполне здоровой, Кажется, могу горы свернуть, поэтому буду бороться за сына до конца», — решительно закончила она. «Ну, и куда же мы удерем?» — осторожно заметил батя. «За нами круглосуточное наблюдение ведется. Я заметил, что еще две машины с аппаратурой подъехали». «Коля», — просительно сказала мама, — «ты же столько лет на такой работе, пожалуйста, подумай, может, что в голову придет». В это время дед своим сухим локтем пихнул меня в бок и тихо сказал: «А может, завтра попробуем снова к Валитову камню сходить, проверим, куда из него переход ведет, и, кроме того, помнишь, мы с тобой 5 часов потеряли, может, мы догадаемся, что надо сделать, чтобы, к примеру, месяц потерять». «Чего вы там шепчетесь?» — прервала мама свой монолог. Я глянул на деда и после его утвердительного кивка начал рассказывать о сегодняшних приключениях. Никто меня не прерывал, только отец пару раз хмыкнул, когда я упомянул, как мы с дедом в лесу ловко обули его коллегу по службе. Мама, правда, слушала скептически, но после того, как я закончил, сказала: «Никогда бы не поверила в такую галиматью, но приходится принимать все, как есть. За эти дни столько услышала невероятных историй, что и в эту придется поверить». Отец же после всего услышанного спросил: «Так значит, предлагаешь нам отправиться к порталу и попробовать попасть в эту твою саиту? А если мы вместо нее попадем еще куда, типа в море упадем, или прямо в пасть хищнику?» Тут его прервала мама: «Коля, скажи, тебе нравится, что творится сейчас у нас? Как ты думаешь, может ли у нас быть лучше с президентом, алкашом? Я, к примеру, готова хоть куда отправиться, только не видеть, во что превратилась наша страна. Если даже половина того, что рассказывает Саша про тот мир, правда, я согласна там жить. Сам понимаешь, что здесь нам никуда не скрыться от твоих бывших коллег. Разве, что за границу уехать, но и там нас быстро приберут к рукам разные ЦРУ». «Наташа, погоди, не мешай», — миролюбиво ответил батя. «Я еще не договорил, мне вот, что интересно. Слышала, как Сашкиц сказал, что они с дедом не заметили, как 5 часов прошло. А если около этого портала, когда он работает, побыть не пару минут, а сутки, сколько времени пройдет?» Я уже все давно просчитал в уме и сразу выпалил: 150 дней, вот сколько. Что и требовалось доказать, удовлетворенно выдал отец: «Предлагаю завтра же отправиться туда и пробыть на этом островке пару дней. За нами, конечно, будет слежка, но думаю, что ее не составит труда направить по ложному пути. А через год, когда мы появимся, думаю, что до нас никому не будет дела». После этих слов у нас разгорелся спор, который начала мама. Она заявила, что для нас пройдет всего 2 суток, но для окружающего мира – почти год, и за это время нас по-любому обнаружат. Дед же начал доказывать, что, когда портал работает, он создает вокруг защиту, через которую никто не может пройти. Мне многое про Валитов камень прадед рассказывал, и про такое говорил, что, дескать, когда туда колдуны отправлялись, никто к нему пройти не мог. Вся наша деревня однажды там укрылась, когда шведы нагрянули, они неделю вокруг бродили без толку. Хоть и пограбили, как сказания говорят, но зато люди все живы остались. Это уж после того, как Лемба не стало, камень закрылся. Я грешным делом тоже не особо в эти сказки верил, а оказалось, что предки нисколько не врали. «Ага», — скептически сказал батя, — «сейчас со спутников все до сантиметра можно из космоса увидеть. Увидит и нас на болоте». Итог беседы, как всегда, подвела мама: «Все, хватит разговоров. Сейчас начинаем собираться, а завтра с утра отправляемся к Валитову камню. Я соберу еды на пару дней, а мужчины, давайте вещи готовьте. Если ничего у нас не получится, так хоть 2 дня в лесу проведем, на воле вольной. А там уж вернемся домой, и будем дальше думать, как жить и что делать». Отец было заворчал: «Наташа, а ты куда собралась со своими ногами?» Но тут же осекся и, с кривой усмешкой, сказал: «Черт, совсем забыл, что жена у меня теперь баба хоть куда. Это я у вас слабое звено», — дед с энтузиазмом сообщил. «Колька, не бери в голову, перед сном над тобой внук поработает, и завтра не хуже нас, по лесу побежишь». Мама быстро определила, кому, что делать, и мы приступили к сборам. Они долго не продлились, потому что на пару дней нам нужно было не очень много. Затем дед таинственно поманил отца с собой на чердак, я немедленно увязался следом. Чихая, мы пробирались в полутьме через гору хлама. У нужного места дед остановился, разгреб мусор и из-под доски вытащил матерчатый сверток. Когда он развернул его, батя восторженно присвистнул. «Ты смотри, берданка, настоящая, 100 лет такой не видел». Дед горделиво усмехнулся. «Это еще не все». Он подошел к очередной горе тряпья и стал ее раскидывать. Вскоре нашим взглядом открылось странное оружие. «Пистолет-пулемет Суами», — неверящим голосом сказал отец, финский. «Петр Реинович, вы, почему не сдали его после войны?» — строго спросил он немного погодя. Дед махнул рукой. «Да брось, сколько начальника строить. Мы теперь с тобой в одной лодке. Куда мы, туда и тебе дорога. Скажи лучше, ты человек военный, пригодится нам эта штука или нет?» Батя осторожно взял густо смазанный маслом пулемет, ловко отсоединил кожух и ствол, зачем-то заглянул в него, хотя в полумраке он вряд ли, что мог там увидеть. «Не знаю», — с сомнением в голосе сказал он, — «все-таки 50 лет пролежал, у него вакуумный замедлитель, скорее всего, работать не будет. И вообще, его надо почистить, отстрелять, тогда можно что-нибудь сказать. Нет, пусть он себе дальше тут лежит», — добавил он решительно, — «нам еще с ним неприятностей не хватает, а еще лучше прикопать где-нибудь. Уж лучше берданку с собой возьмем, патроны-то хоть к ней имеются», — спросил он у деда. Тот вместо ответа вытащил из еще одного тайника цинк с патронами. Глава 45. В небольшом кабинете американского консульства шло экстренное совещание. Резиденция Иру Габриэль Зайферт проводила его со своими сотрудниками. «Парни, прошу прощения, что лишила вас свободного времени, но дело не терпит отлагательств. По моему запросу пришел ответ из Лэнгли. В нем, кроме всего прочего, от нас требуют срочных действий. Видимо, у начальства имеются дополнительные сведения, которыми они руководствуются. Начала она свое выступление. Хочу сказать, что к нашему сообщению отнеслись со всей серьезностью. Нам передано, что у ФСБ русских появился в данный момент реальный шанс провести захват человека, вернувшегося из параллельного мира, и мы не должны им этого позволить. Наша задача — максимум захватить этого мальчишку самим, а минимум, если не удастся первый вариант, просто ликвидировать, и ни в коем случае не дать ему уйти обратно в другой мир. Ни ее слова неожиданной реакции не последовало, все уже примерно знали, о чем пойдет речь. Но один из присутствующих все же позволил себе засмеяться. «Майкл Донован», — обратилась она к насмешливо улыбнувшемуся мужчине, — «вместо того, чтобы ехидно улыбаться, подумайте о том, почему руководитель нашего отдела мистер Роджерс отнесся к этой проблеме достаточно серьезно и прислал к нам мистера Скиннера, специалиста по решению трудных проблем». Помощники Габи Зайферт дружно посмотрели в сторону окна, рядом с которым сидел невысокий человек с добродушным выражением неприметного лица. Глядя на него, никто бы не сказал, что этот человек самый лучший специалист конторы по устранению тех людей, которые, по мнению руководства ЦРУ, представляли опасность для Соединенных Штатов. Скиннер не отреагировал на слова Зайферт и только слегка наклонил голову. Сам же Донован, которому были адресованы слова начальницы, неожиданно вспылил. «Мистер Роджерс, видимо, много раз смотрел фильм «Звездные врата» и поэтому серьезно относится ко всякой чепухе», — ядовито ответил он. Габриэль укоризненно покачала головой. «Наше дело, парни, выполнять приказы, а не обсуждать их. Так, что давайте начнем думать, как нам лучше выполнить задание», — наставительно сказала она. «К 11 вечера у нас все было собрано для завтрашнего похода, и я смог, наконец, заняться батиным здоровьем». По отцу было заметно, что он слегка струхнул и не очень торопится заняться этой процедурой. Но мама так решительно насела на него, что он с тяжелым вздохом отправился в комнату, которую дед им выделил в качестве спальни. «Сашкиц», — в который раз обратился он ко мне, — «смотри, не перестарайся, а то сделаешь меня пацаном на вроде себя». «Пап, все будет нормально», — также в 10-й раз сказал я ему. Он разделся, лег в кровать и беспокойно глядел в мою сторону. Несколько секунд, и он уже спокойно спал, а я занимался своим делом. Это было здорово. У меня все получалось как надо. И как было бы здорово, если бы здесь присутствовала Эдриэль. Сейчас она бы не пожалела, что согласилась на уговор Элника и отдала мне свой драгоценный кристалл с базами знаний. Когда я закончил, на часах было около часа ночи. Отец продолжал спать, его аура светилась ровным розовым цветом, а миллиарды стволовых клеток, вызванные мной к жизни, доканчивали свое дело, восстанавливая полноценные функции всех органов. Когда я, вытирая рукой лоб, вышел из комнаты, то обнаружил, что мама еще не спит. «У тебя получилось?» — с надеждой спросила она. «Все хорошо, мама», — ответил я, улыбаясь. «Только тебе придется с утра его хорошенько накормить». Та вместо ответа встала и побежала в комнату, откуда я только что вышел. Через дверной проем я видел, как она уселась рядом с батей на кровати и гладила его по начинающим темнеть волосам. Дальше я не смотрел, меня уже покачивало от усталости. И я уснул сразу, как только добрался до кровати. Ранним утром мой сон нарушил запах пирогов. В животе забурчало, и я поторопился встать и подняться наверх. В большой комнате было жарко. Раскрасневшаяся мама хозяйничала у плиты. «А проснулся, наконец», — сказала она, «а я вот решила калиток на печь, когда еще удастся попробовать». «Это ты хорошо придумала», — подтвердил отец. Он сидел за столом, перед ним стояла огромная миска с горячими калитками, и он отправлял их в рот одну за другой, запивая большими глотками молока. «Вам, карелам, надо памятник поставить за эти штуки», — добавил он, проглотив очередной открытый пирожок с картошкой. «Я смотрел на своих родителей, молодых, здоровых, почти таких же, какими они были, когда я исчез из этого мира и почувствовал, что глаза у меня на мокром месте». Мама, отряхнув руки от муки, подошла и обняла меня за плечи. «Не плачь, сынок, у нас будет все хорошо. Ты даже не представляешь, что сделал для нас. Я в себя не могу еще прийти. Мне все кажется, что сейчас проснусь и окажется, что я все такая же старая и больная. Да, ты на отца погляди». Я посмотрел и засмеялся. У бати на голове, где была лысина, начали отрастать темные волосы. Они сейчас представляли собой короткий ежик, а вокруг него был венчик длинных волос с еще остающейся сединой. Он в ответ на мой смех смущенно улыбнулся и пригладил волосы. «Спасибо, сын, честно говорю, не ожидал, что получится, хоть и видел, как мама преобразилась». Он согнул руку в локте и показал могучий бицепс. «Видал», — гордо произнес он, — «кажется, что раньше у меня мышца была хилее». В этот момент меня пронзило чувство тревоги. Видимо, мое лицо так переменилось, что родители с тревогой посмотрели на меня. «Саша, что случилось?» – забеспокоилась мама. «Постойте, не спрашивайте», – сказал я, отключая все барьеры. И точно, в деревне явно ощущалась недавняя эманация смерти. Тут я вспомнил, что вроде ночью во сне тоже чувствовал что-то подобное, но так и не проснулся. А сейчас точно знал, убит Павел Сергеевич. И не исключено, что еще кто-то из тех, кто вчера следил за нами из машины. «Папа», — тихо сказал я, — «только, что убит один из наблюдателей. И не исключено, что еще кто-то из людей в машине. Те, кто их убил еще здесь, наверное, ждут нас». Батя сразу напрягся. Я таким его еще не видел. Он быстрым змеиным движением выскользнул из-за стола и начал одеваться. Мама села на табуретку и внимательно следила за ним. «Коля, будь осторожней», сказала она спокойно, ее глаза были сухими, «только не убивай всех, пожалуйста, как тогда в Афгане, надо разобраться, кто это такие». «Не учи ученого», невнятно ответил отец, хватая свои берцы. «Батя, я с тобой», успел я дернуть его за рукав, когда тот шнуровал свои ботинки. «Ты что, сопляк, охренел?» рявкнул батя на меня, «это тебе не урки у ломбарда, сиди здесь, пока я не вернусь». Вместо ответа я схватил его за руку. Он несколько раз дернулся, но не смог вырваться из моей хватки. «Ну, ладно, давай собирайся», нехотя буркнул он и глянул в сторону мамы. Та хотела что-то сказать, но потом закрыла лицо руками и молчала. Это продолжалось несколько секунд. Когда она отняла руки, глаза ее были сухими, пронзительно глядя на меня, она сказала: «Мальчики, будьте осторожны, не рискуйте зря». В это время в комнату влетел дед и сходу завопил: «Вы что тут рассиживаетесь? Тут, понимаешь, убийство происходит, а вы не чешетесь. А ты, Сашкице, чем думаешь? Поднимай мертвяков быстрее, а то, ишь, героями решили заделаться, на автоматы с голой грудью идти». «Каких мертвяков?» – дружно спросили родители. «Ну, в общем, я вам потом все расскажу», – сконфузился я и вместе с дедом выскочил из комнаты. Мы спустились вниз в бабушкину каморку, и дед бесцеремонно закрыл дверь перед носом у бати. «Ты, Коля, посиди, отдохни, пока мест мы тут с внучком поколдуем», — сказал он ему перед этим. В палаточном лагере геологов, который расположился неподалеку от деревни, утром Было тихо. Из трех палаток, поставленных на озерном берегу, не доносилось ни звука. В одной из палаток лежали четыре трупа. В другой сидели три человека в маскировочной форме, вооруженные короткими автоматами с глушителями. «Удачно получилось», — сказал из них. «Сейчас уберем последнего и можно приступать к заключительной фазе. Гидроплан на подходе. Прошел радары русских без проблем. Сейчас пакуем всю семью и улетаем». Второй равнодушно полюбопытствовал. «Зачем мы этого шлепнули? Вроде он работал на нас». Скиннер, который командовал небольшим отрядом диверсантов, пояснил. «Он нам больше не нужен, все равно после этой операции остался бы под подозрением, а так, деньги на его счету пригодятся нашей фирме». В это время один из лежащих в другой палатке трупов зашевелился и сел. Открытые тусклые глаза осмотрели окружающие. Из пулевого отверстия во лбу скатилась струйка крови. Затем труп неловко встал и, несколько раз дернувшись, направился к выходу. Вслед за ним зашевелились еще три трупа, сваленные вместе. Они также встали и медленно побрели к выходу. Троица диверсантов уже собиралась покинуть палатку, когда снаружи послышались шаркающие шаги, и к ним зашел Петр Сергеевич. Его лицо, залитое кровью, было почти неузнаваемо, рот, готовый вцепиться в живую плоть, был оскален в ужасающей гримасе. «А-а-а!» – заорал один из диверсантов и, схватив автомат, выпустил длинную очередь. Труп закачался и упал с чмокающим звуком. Стрелявший бросился к дверям и попал сразу в объятия следующего зомби. Тот впился ему в горло и, довольно урча, начал рвать его зубами. Скиннер, не потерявший самообладание от увиденного, подошли в упор выстрелил несколько раз в голову зомби. Голова последнего раскололась, как орех, но его челюсти продолжали со стервенением пережевывать еще живую плоть. Скиннер все так же спокойно вытащил пистолет и пристрелил своего подчиненного, который уже закатил глаза. Возня сзади отвлекла его внимание. Обернувшись, он увидел, как первый труп, в которого попало 5 пуль, схватил другого подчиненного, повалил на пол и скрюченными пальцами выдирает у него глаза. Секундная растерянность подвела опытного диверсанта. Третий зомби, влезший в палатку, прыгнул ему на спину, повалил ничком и застыл, сжав его руками, как стальными клешнями. Скиннер пытался бороться с этими объятиями, но сразу понял, что это ему не под силу. На некоторое время в палатке наступила тишина. Зомби не проявляли никакой активности, а снаружи под утренним солнцем вовсю чирикали птички, которым не было никакого дела до происходящего. Но вскоре снаружи послышались торопливые шаги. Молодой мужской голос нервно крикнул. «Сашка, тут твой мертвяк на входе нас не пускает». В ответ послышался мальчишеский голос. «Сейчас, папа, я его уберу». Полог палатки отодвинулся, и кто-то в нее вошел. Скиннеру, уткнувшемуся лицом в нейлоновый пол, ничего не было видно. Раздался удивленный свист и возглас. «Ни хрена себе! Ну, Сашкиц, натворили тут твои зомби, я такого давненько не видал, с тех пор как людоеда одного в Армавире брали. Слушай, здесь живые то есть, за этой кровищей ничего не разобрать». Скиннер почувствовал, что мертвец, лежащий на нем, зашевелился, и начал вставать, легко поднимая его за собой. «Аво!» – произнес моложавый мужчина, стоявший перед ним. «Да это же сам Джеральд Скиннер. Ты погляди, Саник, кого цирюшники по нашу душу прислали? Кого, пап?» С этим вопросом в палатку вошел светловолосый крепкий мальчишка. К удивлению Скиннера он равнодушно оглядел валяющиеся изуродованные трупы, после чего посмотрел на профессионального убийцу. Скиннер за свою жизнь побывал во многих неприятных ситуациях и глядел в глаза многим опасностям. Но сейчас от взгляда мальчишки он содрогнулся. До него внезапно дошло, что тот с таким же равнодушным взглядом разрежет его на кусочки и скажет, что так и было. Обладая неплохим умом аналитика, он сразу понял, что его начальство оказалось на этот раз правым, и этот мальчишка действительно обладает сверхъестественными способностями. Вот только насколько они сверхъестественны, начальство сообщить не удосужилось, или попросту не знало. Между тем мужчина, который был отцом мальчишки, лениво растягивая слова, обратился к Скиннеру на плохом английском языке. «Если быстро все расскажешь, умрешь не больно». Скиннер посмотрел на своего напарника с вырванным горлом, кивнул головой и начал говорить. «Во мне не шевельнулось ни капли сочувствия, когда я глядел, как отец убил Скиннера. Он вначале предложил мне выйти, но после того, как я отрицательно покачал головой, криво улыбнулся и заключив, что ж, яблоко от яблони недалеко падает, одним слитным движением свернул шею американцу. «Сейчас надо навестить командира всей погибшей команды», — сказал отец после того, как мы вышли из палатки. Солнце уже вовсю пригревало, с озера дул легкий ветерок. Гидроплан, не получив подтверждения, развернулся над озером и исчез в воздушной дымке. Батю вновь передернуло, когда он увидел, как мертвецы дружно маршируют друг за другом и залезают в одну из машин, хотя он сам попросил меня это сделать. «Ну, Сашка, и угораздило тебя заполучить таланты, врагу не пожелаешь», — с чувством сказал он. «Ты чего Колька несешь?» — возмутился дед. «Акстись, да если бы не Сашкины таланты, еще неизвестно, как дело кончилось». «Да я ничего не говорю», — засмущался батя. «Ежу понятно, что здорово все провернули, но вот как гляну на этих упырей, у меня мороз по коже идет». Дед загадочно улыбнулся. Его черная аура вихрем закрутилась вокруг головы. «Да», — подумал я, — «а дедушка, если мы на Саиту пройдем через портал, будет некромантом не из последних, меня еще за пояс заткнет». Василий Иванович слушал последнее известие по репродуктору. Давненько он не был так оторван от цивилизации, со вчерашнего вечера он был один. Пашка отпросился в гости к прибывшей научной бригаде, там был его давний приятель. Проснулся капитан с плохим настроением и никак не мог понять, в чем дело. Ну, то, что опаздывал Пашка, это было понятно, встреча друзей вряд ли бы прошла на сухую, поэтому Василий Иванович не переживал и ожидал возвращения напарника с минуты на минуту. «Пойти, что ли, воздухом свежим подышать, пока подшефные спят», — подумал он и, надев на босую ногу кеды, вышел на улицу в закатанных до колен трениках. Когда он подошел к туалету, заросшему со всех сторон малиной, из нее высунулись две руки и ловко утащили его в заросли. Пару минут его несли два человека, затем опустили на землю. Он вскочил, готовый к драке, и ошеломленно уставился на мальчишку, которого должен был пасти, и на моложавого незнакомого мужчину. Последний держал в руке беретту с глушителем, ее ствол был направлен Василию Ивановичу в живот. «Узнаешь?» — спросил этот человек капитана. «Нет», — удивленно ответил тот, потом присмотрелся и спросил. «Алексеев? Николай?» «Узнал», — удовлетворенно сказал Алексеев и опустил пистолет. «Так вот, дружок», — ехидно продолжил он, — «ты в большой жопе. Твои люди убиты». Василий Иванович с ненавистью посмотрел в сторону своего бывшего коллеги. «Ты на меня не зыркай», — возмутился последний, — «я тут ни при чем. Вы не телитесь ни хера, вот вас американцы и перещелкали, как куропаток. Быстро говори звание, как зовут, и не раздумывай, мы очень торопимся». Василий Иванович быстро выложил все, что знал. «Не густо», — констатировал старший Алексеев, — «так вот передай руководству, а особенно Скворцу, чтобы они забыли о нашем существовании. Нас больше не существует. Усек, капитан, которому не стать майором». «Усек», — хрипло сказал Василий Иванович. По нему было видно, что новости, которые он сейчас услышал, его изрядно потрясли. Еще через час из дома деда Лимбаева вышли четыре человека, и если деда с внуком местные бабки уже узнавали, то молодую симпатичную пару никто не знал. Одетые по-походному, они не торопясь, прошли по пыльной деревенской улице и скрылись за поворотом дороги, ведущей в лес.